Через час я пил чай в горнице Катерины. Так звали племянницу Антипыча. Хозяйка подавала на стол, ненароком задевая меня то мягкой грудью, то литым плечом. Я неделю не навещал избушку. В горнице и сенях Антипыча кто-то основательно пошуровал. Сундук был сдвинут на середину избы и распахнут. На полу блестели осколки зеркала. Среди них валялся окурок. По ободку тлели чувственные следы помады. Меня передернуло. Кто-то настырно рыскал по забытой Богом деревеньке, не оставляя в покое даже этот старый развалившийся дом. В сенях у Антипыча я нашел немного прошлогоднего воска и склянку с дегтем. Мародеру они не понадобились, но для самодеятельного эскулапа были очень ценной находкой. Но книга хоть бы во сне приснилась. Я обошел вокруг избушки. Позади нее к чердачному оконцу была приставлена небольшая лестница. По низкому чердаку я мог перебираться только на коленях. Здесь в повалку лежали старые ульи-дуплянки, деревянные грабли, ненужная утварь. Стоит град на восток широкими дверьми, услышал я тусклый шепот. Идет род Адамля. Отнял у них все имение. И ты, мед знаний, не хить, а по капле сбирай. Я безо всякой надежды разобрал несколько ульев, снял крышку с последнего и только теперь нашел объемистый холщовый мешок. В нем лежала завернутая в вощеную бумагу рукописная книга и крученая плеть с крестиком на рукояти. Прижав мешок к груди, я горячо благодарил старика. Его завещание осталось в силе, и книга отныне принадлежит мне. На всякий случай еще раз обшарил тайник. И оказался прав. За перекладинами улья таился тряпичный сверток. Развернул полотно и едва не выронил на пол узкую планшетку. Это была маленькая изящная сумочка из лакированной кожи. Та самая, что была в руках Наи в ту последнюю ночь. Я помню, как она уронила ее на размокшую тропу. Я поднял сумочку и вновь вложил в ее ладони. Трясясь в ознобе, я сполз с чердака, добрался до крыльца и расстегнул изящную золотую застежку. В сумочке теснились приглашения на кастинги, банкноты, визитки, маленькая полупустая косметичка. Она никогда не пользовалась косметикой и духами. Ее собственный молодой свежий запах пьянил и рождал желание, а девчоночьи пухлые губы и сияющая кожа с живым ярким румянцем не нуждались в косметике. Полная естественность и живость лица, невзирая на некоторую неправильность, немного широковатый славянский нос и высокие скулы позволили ей стать лицом знаменитой косметической фирмы. Я раскрыл косметичку. Внутри лежала золотая разорванная цепочка, которую она носила на щиколотке, сломанный браслет из мелких камушков, пара колечек. Все это было на ней в ту ночь и могло быть сорвано с нее только руками убийцы. Там, во овраге. Но почему это все оказалось в тайнике у Антипыча? Я стоял на коленях. Содержимое сумочки со звоном сыпалось на дощатый порог. Кое-как завернув сумочку, я опустил ее в мешок. Я отупел и не мог собрать воедино простейшие события. Вечернее мычание коровы, щебет поздних ласточек и далекий рев самолетных турбин приводили меня в замешательство. Я долго смотрел на серую холстину мешка, пока невнятная догадка не привела меня в чувство. Отпечатки. На сумочке или внутри ее могли остаться отпечатки убийцы. Эта модная безделушка могла быть тяжкой уликой. Разгадка гибели Наи была слишком важна для меня. Когда я вспоминаю свой отъезд из Бережков, на сердце безжалостно скребет печаль. Я собирал вещи, стараясь не смотреть в потухшие глаза Катерины. С собой я увозил флакон с эликсиром жизни, фиалу с кровью Наи и большую колбу с растительным фениксом, чудесной игрушкой средневековья. Я изготовил ее накануне отъезда. Явление растительного феникса было излюбленным фокусом средневековых алхимиков. Это несложное действо демонстрировало могущество тайных наук и возбуждала в зрителях почтение, граничащее с ужасом.